Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Имена, данные людям, и даже местам и предметам, в Библии очень часто имеют значение и даруют понятие характера людей, мест и предметов. Бог также открывает самого себя посредством определенных имен. Одно имя ни в коем случае не могло бы достаточно описать его, и поэтому Ветхий Завет упоминает много имен, и каждое имя открывает некоторый аспект его характера или отношения к его творению. Его имена ясно показывают его реальность и личность. Они выражают его многостороннее естество. Они не являются человеческой выдумкой, но откровением самого Бога. Мы теперь рассматриваем некоторые составные имена Бога. Имя «Эл» выражает общую идею Бога и всегда выражает его силу, особенно в смысле вмешательства и посредничества. Оно соединяется с другими названиями, описывающими Бога, и таким образом образовывая эти некоторые составные имена. Сюда включены следующие: Эл-Элион, Всевышний Бог, Эл-Шаддай, Всемогущий Бог, Эл-Раи, Сильный, Кто видит, и Эл-Алам, Вечный Бог. Мы обратили внимание на имя Эл-Элион, Всевышний Бог, или Бог Всевышний, как оно встречается в книге Бытия 14:18-22. В этом месте Священного Писания Бог познается Авраамом через Мелхиседека, языческого первосвященника, как Бог Всевышний, Владыка неба и земли. Это название указывает на Бога в его возвышенном естестве и как на единственный объект нашего благоговения и поклонения. Он, как Всевышний, действует согласно своей воле, в воинстве небесном и среди обитателей земли. Он обладает вечным владычеством, и царство которого простирается в роды и роды. Он никогда не отказывается от своего законного права над людьми и ангелами, если даже его творение может действовать краткое время как самовладыки. Он – Бог иудеев и язычников. Он провозгласил: «Все души мои». Он – Владыка неба и земли. Теперь обратим внимание на составное имя Эл-Шаддай. Первый раз это имя встречается в связи с Авраамом в книге Бытие 17:1-2. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, Эл-Шаддай, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». Относительно этого имени, всемогущий Бог или Эл-Шаддай, мысль о всем могуществе и всей силе соответственно выражена, как мы уже прежде замечали, в выражении термина «Бог» или «Эл». Идея, открытая в имени Шаддай, иная. Несмотря на то, что Шаддай тоже описывает силу, однако эта сила – благотворящая все. Многие ученые убеждены, что Шаддай происходит непосредственно от другого еврейского слова «шад», которое почти что одинаковое. Обстоятельства, при которых термин «шаддай» чаще всего употребляется, подтверждает это. «Шад» встречается 24 раза и переведено как «грудь», или точнее «грудь женщины». Шаддай, точно Шаддай, тогда означает первоначально грудной, указывая на того, кто питает, удовлетворяет и снабжает. Когда соединяется со словом, означающим Бога, Эл происходит Эл-Шаддай, кто силен питать, снабжать или удовлетворять. Но Шаддай – имя весьма выразительное в своем применении. Оно начало означать «изливающий» или «одаряющий», то есть благословения временные и духовные. Сама сила этого излияния, как в случае дождя с неба, не впитанная землей, может произвести потоки, несущие разрушение и истребление. Корень слова «шадай» таким образом может в своем вторичном значении быть соединенным с проклятием, которое может произойти в результате злоупотребления благословений и даров. Имеется другое родственное имя – Шеддим, происшедшее по всем признакам от того же корня, который употребляется в местах Священного Писания в отношении к предметам поклонения идолам, многие из которых были со множеством грудей, символизируя плодородные силы природы. Им поклонялись как даятелям дождя и плодов, и роста. Имя Эл-Шаддай в противоположности является истинным даятелем своей собственной жизни. Языческий Шеддим был идолопоклонническим извращением. Древнеегипетская богиня Изида имела вокруг себя груди, символизирующие, что все поддерживается и питается природой. Во времена апостола Павла подобное изображение идола было представлено ефесской богиней Дианой, надпись которой гласила: «Многоразличная природа, мать всего». Но в истинном имени Эл-Шаддай уповающие мужья веры получали от него полноты благодати на благодать. Итак, мы можем понять, как Шаддай стал грудным или одаряющим, как таковой он стал известным как всемогущий. Старое греческое повествование передает нам о различных изложениях о младенце, положенном вблизи крутого обрыва, в то время как мать была занята с ее стадом коз. Незаметно младенец подполз к краю обрыва. Боясь, чтобы ребенок не пополз дальше и не упал в обрыв, если она направится к нему, мать только обнажила свою грудь и таким образом привлекла своего младенца к себе. Эту форму выражения избрал сам Бог, чтобы употребить в откровении естества Его всемогущества к нам. Его всемогущество является щедрой и самопожертвенной любовью, которая изливается ради других. Два имени Эл и Шаддай встречаются отдельно, но в том же месте Священного Писания в книге Бытие 49:24-25 иллюстрированы значения этих имен, когда Иаков на своем смертном ложе благословляет своих сыновей и предсказывает их будущее, говоря относительно Иосифа: «И крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Эл, отца твоего, который и да поможет тебе, и от всемогущего Шаддай, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы». Различие и значение имен совершенно ясное. Это Бог как Эл, который помогает, и это Бог как Шаддай, который так обильно благословляет. Нигде истина о Эл-Шаддае, Боге всемогущем, так полностью не была открыта, как в том месте Писания, где она впервые встречается в книге Бытие 17 главе, повествуя о Господнем общении с Авраамом.